Гоголь, один из немногих писателей, побывавший в своих бесконечных странствиях в трех святых столицах — Москве, Риме и Иерусалиме. Писатель, переживший эти паломничества с особой силой и глубиной. Из трех городов самый любимый, бесспорно, Рим. В нем Гоголь провел 4,5 года, завершил первую часть «Мертвых душ», создал и переработал немало произведений. Известно, что первоначально Гоголь намеревался написать целый римский роман, озаглавленный «Аннунциата». Однако в 1841 году он меняет название на «Мадонна дей Фьори», а год спустя выходит повесть «Рим». Смена заглавия свидетельствовала о том, что изменилась тема и сместился центр тяжести повествования. Рассказ не о женщине, а о городе. Гоголь и раньше использовал топонимы в названии своих сочинений, например, в «Миргороде» и «Невском проспекте». Рим замыкает этот ряд. И если согласиться с тем, что произведение искусства всегда является картиной мира, «Имаго Мунди», повесть Гоголя окажется не только исследованием римского гения места, облеченным в форму литературного произведения, но и идеальным «Имаго Урбис». Примечание. Впервые опубликовано с подзаголовком «Отрывок» в журнале «Москвитянин» в 1842 году, номер 3. В 1838-39 годах Гоголь начал работу над романом «Аннунциата». Отрывок «Рим», законченный по воспоминаниям Аксакова в начале февраля 1842 года, связан с замыслом этого незавершенного произведения. В Риме отражены впечатления Гоголя от Италии и размышления о ее судьбе. Суровую оценку нового произведения писателя дал Виссарион Белинский, осудивший автора за его нападки на Францию. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души»» Белинский писал, что в Риме есть удивительно яркие и верные картины действительности, и в то же время есть и косые взгляды на Париж, и близорукие взгляды на Рим, и, что всего непостижимее в Гоголе, есть фразы, напоминающие своей вычурной изысканностью язык Марлинского. Отчего это? Думаем, от того, что при богатстве современного содержания «я» обыкновенный талант чем дальше, тем больше крепнет, а при одном акте творчества и гений, наконец, начинает постепенно не спускаться. Такая же суровая оценка произведения была дана Белинским и в статье «Русская литература» в 1842 году. Отзывы Белинского взволновали Гоголя. В письме к Шевыреву от 1 сентября 1843 года он писал в оправдании своих социальных взглядов. «Я был бы виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж, потому что и я, хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей». Идея романа вовсе не была дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей. Я, отживающий прекрасно относительно живущих наций. Хотя поначалу, конечно, ничего нельзя заключить, но все же можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихрь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность. Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивший черный, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как не поворотит она сияющий снег своего лица, образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем? Благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть.